Глава 27. Максим. Она открыла дверь очень медленно. Я увидел тонкую женскую ручку, которая держалась за дверную так крепко, что натянулись сухожилия. Хмыкнул. Боится котенок. Если честно, даже не ожидал, что она настолько серьезно отнесется к игре в мою жену. Любая другая поумнее воспользовалась бы шансом потрясти меня за кошелек. Но Катя... Она стояла передо мной, с глазищами, как у испуганного олененка. Сжимала хрупкие плечики, обхватила сама себя. И словно ждала чего-то. Одобрение? Какое нахрен одобрение она надеется получить, выйдя вот так, почти полуголая на люди? Я поймал себя на дикой, почти неконтролируемой злости. Бешеная вспышка ярости от того, что на котенка будут пялиться посторонние мужики. И тут же накатило непонимание. Сколько раз меня сопровождали куда-то такие тёлочки? Раз 100? 200? Больше? И мне было похер. Наоборот, я специально призывал одеваться более сексуально. Такая девушка отвлекает внимание. Пока на нее пускают слюни, можно выторговать для себя более выгодные условия на сделках. Но сейчас... Тебе не нравится? Она кашлянула, словно в горле стоял комок, опустила глаза, закусила пухлую розовую губку. «Мне... твою мать, а я-то чё хриплю? Мне очень нравится. Сама посмотри». Я показал взглядом вниз. Она проследила за ним, увидела, как оттопырились в паху светлые брюки, и моментально покраснела. «Вот блядь, а я не хочу, чтобы на дебильном ужине все мужики такими ходили. Мне переодеться?» Я почувствовал себя мудаком. Она ведь готовилась, собиралась, чтобы выглядеть рядом со мной на все 100, чтобы соответствовать. А я ей сейчас все обосру. Нет, уже нет времени. Идем. Она сделала пару шагов к лифту, а мне захотелось уткнуться лбом в стену и застонать. Блять, голая спина. Член встал в стойку. Она меня до инфаркта доведет сегодня. Как прикажете ходить теперь? Я впервые задумался о том, чтобы закрыться в туалете и подрочить. А еще лучше затащить туда ее и загнуть. Отодрать так, чтобы весь вечер только сидела за столом, потому что ноги не держит. «Максим!» В голубых глазах было непонимание. «Все в порядке». Я нервно оскалился. «Сегодня прохладно, не хочешь пиджак накинуть?» «Нет, мне не холодно, спасибо». Всю дорогу до банкетного зала я ей мило улыбался. Заверил, что выглядит она отлично и все прекрасно. Даже смог поцеловать в щеку. Как невинный юнец, сука. А самого корежило. Каждый мужик, который осмеливался хотя бы посмотреть в сторону котенка, становился потенциальной мишенью для расстрела. И таких было много. Так что настроение мне это не добавляло. Но было еще кое-что. Партнеры. То, что их не было на завтраке, меня взбесило. Дебильное требование насчет брака, игнорирование общих встреч. Еще одна выходка, и я пошлю все это сотрудничество нахер. Уволю половину своего офиса в Москве и наберу новых, чтобы искали нормальные, адекватные сделки, а не срань всякую. Я клоуном подрабатывать не собираюсь. Как только мы вошли в зал, я сразу их увидел. Они выделялись тем, что держались все вместе. Вокруг них как кружила команда духовых. Смешно. Дух старший все еще пытается соперничать со мной. «Пойдем, котенок». Я подхватил ее под локоть. «Пора сделать то, ради чего мы все это затеяли». В ее взгляде промелькнул страх, но она тут же взяла себя в руки, выпрямила спину, расслабилась. «Умница моя кошечка. Такой и будь». «О, господин Баринов, господин Линь Хуэй, рад вас видеть», — громко и четко выговорил переводчик. «Здравствуйте. Спасибо, это взаимно». Я пожал руки всех китайцев по очереди. «Кажется, мы с супругой не опоздали. Позвольте представить. Катерина, моя любимая жена». Переводчик перевел, и лица иностранных партнеров расцвели улыбками. Они что-то залопотали. У меня даже в ушах засвербило от непонятной речи. «Большое спасибо, мне очень приятно». Катя расцвела, как мака в цвет. А вот и я охренел. «Натурально». Потому что моя любимая супруга все это сказала на китайском, и я не понял ни хренашеньки. Вот они прекрасно все поняли, всплеснули руками, что-то громко заверещали, стали с ней болтать. И она отвечала, тоже громко, эмоционально и совершенно не стесняясь. Дух старший просто помертвел лицом. «Если б я мог, я бы пожал плечами. Сам в ахуе, честное слово». «Господин Баринов, господа Хуэй в восторге от того, что ваша супруга так хорошо владеет нашим языком», — перевел мне толмач. «Да бля, я тоже. Но я даже вида не подал, что удивлен. Она ж моя жена, в конце концов. Ради приличия мы побеседовали с китайцами еще минут 15. Ну, как мы? Котенок с ними побеседовала. Хер знает о чем. Я изображал радостного идиота и улыбался, когда улыбалась она». «Ты почему мне не сказала, что знаешь китайский?» Я наклонился и поцеловал ее в ухо. «Ты не спрашивал?» Она легонько пожала плечиком. «Действительно». «Слушай, они такие интересные!» Ее холодность вмиг сменилась восхищением. «Сын господина Лин Хуэя такой остроумный и начитанный. Мне так понравилось с ним разговаривать. Хорошо, что ужин будет долгим». Мне словно глотку передавило удавкой. «Так вот, ты какая!» «Ревность!» «Спасибо тебе, Максим!» Котенок вдруг взяла меня за руку, оплела тонкими прохладными пальцами мою ладонь. И я почти сдох, почти утонул в глубине ее глаз. «За что?» Хотелось силой прокашляться, но я сдержался. «Я ни разу не была на подобных мероприятиях. Что-то новенькое. Это так интересно!» Душу продрало медвежьими когтями. «Кошечка моя милая!» «Боюсь, то новое, что ты узнаешь чуть позже, тебе не покажется интересным».